«Какого хрена? На что это ты вылупился?» — снова вступил Ферран. «Ты что, голубой?» Мазгрейв стоял у двери, неподвижный, как сфинкс, и смотрел на Феррана с улыбкой Джоконды. «Хватит на меня пялиться! Ну, скажите ему!» «Заткнись, Тьерри», — отозвался Брессар. «Он просто пытается вывести тебя из себя. А ты ему это позволяешь». «Ну так как, Поль? Поехали с нами в управление, и там ты объяснишь, каким образом твое имя затесалось в это дело. Я уверен, мы сможем обо всем...» Маленькая смутная тень пронеслась мимо кардинала в сторону Мазгрейва. Не успела наглянуться, как тень метнулась назад и оказалась на бильярдном столе. В воздухе летали шары, лампа над их головами раскачивалась туда-сюда, как сумасшедшая. Что-то золотое или бронзовое блеснуло в руке у Феррана, который лежал на столе и стонал. Потом это что-то, клацнув, соскользнуло на пол.